Он замолчал, испытующе глядя на Артема, как тот отнесется к его истории. А Артем честно пытался понять, возможно ли такое. «Ничего нет, пустой эфир», — зло бросил подошедший Ульман. «Ни черта не ловит. Надо выше подниматься. Наверное, они слишком далеко, из земли не берет». Артем и Павел тут же засобирались. Думать о других объяснениях того, почему группа Мельника не выходит на связь, никто не хотел. Ульман раскрутил по секциям антенну, убрал рацию в рюкзак, взвалил на плечо пулемет и первым зашагал к застекленному вестибюлю, который прятался за могучими опорами телебашни. Павел вручил один баул Артему, сам взял ранец и винтовку, хлопнул дверцей машины, и они пошли вслед за Ульманом. Внутри было тихо, грязно и пусто. Было видно, что люди однажды бежали отсюда в попыхах и уже больше никогда не возвращались. Луна удивленно смотрела сквозь битые пыльные стекла на перевернутые скамейки, разбитую стойку кассы, пост милиции с остатками забытой в спешке фуражки, разломанные турникеты на входе, освещала выведенные по трафарету инструкции и предостережения для посетителей телебашни. Включили фонари и, немного поискав, нашли выход на лестницу. Никчемные лифты, которые раньше могли доставить людей наверх меньше, чем за минуту, стояли на первом этаже с бессильно раскрытыми дверями. Теперь предстояло самое сложное. Ульман объявил, что подниматься придется на высоту в 300 с лишним метров. Первые 200 ступеней дались Артему легко. За недели странствий по метро ноги привыкли к нагрузкам. На 350-й стало пропадать ощущение, что он продвигается вперед. Винтовая лестница неутомимо бежала вверх. Никакой разницы между этажами не ощущалось, да и были ли тут какие-то этажи, он не знал. Внутри башни было сыро и холодно, взгляд соскальзывал с голых бетонных стен, редкие двери были распахнуты настежь, открывая вид на брошенные аппаратные. Через 500 ступеней Ульман разрешил сделать первый привал. И тогда Артем понял, как же устали его ноги. На отдых боец отвел всего 5 минут. Он боялся пропустить тот момент, когда сталкер попытается связаться с ними. На 800-й ступени Артем сбился со счета. Ноги налились свинцом, и каждая теперь весила втрое больше, чем в начале подъема. Самым сложным было оторвать ступню от пола. Он словно магнит тянул ее обратно. Плексиглас противогаза запотел изнутри от надорванного дыхания, и серые стены плыли словно в тумане, а коварные ступени стали цеплять его ботинки. Остановиться и отдохнуть в одиночку он не мог. Позади него напряженно пыхтел Павел, который к тому же нес в 2 раза больше груза, чем Артем. Еще минут через 15 Ульман снова остановился. Он тоже выглядел уставшим. Его грудь тяжело вздымалась под бесформенным защитным костюмом, а руки шарили по стене в поисках опоры. Потом боец достал из ранца флягу с водой и протянул Артему. В противогазе был предусмотрен специальный клапан, через который проходил катетер. Через него можно было сосать воду. Несмотря на то, что Артем понимал, как хочется пить остальным, он не мог заставить себя оторваться от резиновой трубки, пока не осушил флягу наполовину. После этого он осел на пол и закрыл глаза. «Давай, еще недолго!» – прокричал Ульман. Он рывком поставил Артема на ноги, забрал у него баул, взвалил себе на плечи и двинулся вперед. Сколько продолжалась последняя часть подъема, Артем не помнил. Ступени и стены слились в одно мутное целое. Лучи и пятна света из-за испарины на обзорных стеклах выглядели как сияющие облака – и какое-то время он отвлекал себя тем, что любовался, как они переливаются. Кровь молотком стучала в голове, холодный воздух раздирал легкие, а лестница все не кончалась. Артем несколько раз садился на пол, но его поднимали и заставляли идти. Ради чего он это делает? Чтобы жизнь в метро продолжалась? Да. Чтобы на ВДНХ и дальше растили грибы и свиней, и чтобы там жил его отчим, и семья Женьки, и чтобы незнакомые ему люди вернулись, чтобы брамины разгуливали в своих халатах в полисе и шуршали книжными страницами, постигая знания и передавая их следующим поколениям, и чтобы фашисты и дальше строили свой рейх, отлавливая расовых врагов и запытывая их до смерти, а люди-червя похищали чужих детей и поедали взрослых, а женщина на Маяковской и дальше могла торговать своим маленьким сыном, зарабатывая себе и ему на хлеб, и чтобы на Павелецкой не прекращались крысиные бега, а бойцы революционной бригады продолжали свои нападения на фашистов и смешные диалектические споры, и чтобы тысячи людей по всему метро дышали, ели, любили друг друга, давали жизнь своим детям, испражнялись и спали, мечтали, боролись, убивали, восхищались и предавали, философствовали и ненавидели, и каждый верил в свой рай и свой ад. Чтобы жизнь в метро, бессмысленная и бесполезная, возвышенная и наполненная светом, грязная и бурлящая, бесконечно разная, и именно потому такая волшебная и прекрасная, человеческая жизнь продолжалась. Он думал об этом, и в его спине как будто проворачивался огромный заводной ключ, который подталкивал его к тому, чтобы сделать еще шаг, а за ним еще и еще. Артем продолжал двигаться дальше. И вдруг все оборвалось. Они вывалились в просторное помещение, широкий круглый коридор, замыкавшийся кольцом. Внутренняя стена его была облицована мрамором, отчего Артем сразу почувствовал себя как дома, а внешняя была совершенно прозрачной, и сразу за ней начиналось небо, а где-то далеко-далеко внизу стояли крошечные домики, разрезанные улицами на кварталы, черные пятна парков, огромные провалы воронок и прямоугольники уцелевших высотных домов. Отсюда был виден весь бескрайний город, серой массой, уходивший к темному горизонту. Артем съехал на пол, привалившись к стене, и долго-долго смотрел на город и на медленно розовеющее небо. «Артем, вставай, хватит сидеть! Вот помоги-ка!» — тряхнул его за плечо Ульман. Боец вручил ему большой моток проволоки, и Артем, непонимающе, уставился на него. «Не ловит этот треклятая антенна!» — Ульман указал на скрученный шестиметровый штырь, валявшийся на полу. «Будем рамой пробовать. Вон там дверь на технический балкон, который этажом ниже. Она как раз со стороны ботанического сада. Я пока на рации буду сидеть, выйдите с Пашкой наружу. Он антенну разматывать будет, ты его подстрахуешь. Давайте поживее, а то уже светать скоро начнет». Артем кивнул. Он вспомнил, зачем он здесь, и у него открылось второе дыхание. Кто-то подкрутил невидимый ключ в его спине, и внутренняя пружина снова начала разворачиваться. До цели оставалось совсем немного. Он взял проволоку и двинулся к балконной двери. Створка не поддавалась, и Ульману пришлось всадить в ненужную секцию целую очередь, пока изъеденное пулями стекло не треснуло и не рассыпалось. Мощный порыв ветра чуть не сбил их с ног. Артем шагнул на балкон, огороженный решеткой высотой в человеческий рост. «На вот, посмотри на них!» Павел протянул ему полевой бинокль и махнул рукой в нужном направлении. Артем приник к окулярам и долго, бесцельно водил взглядом по приблизившемуся городу, пока Павел не навел его на то место, о котором говорил. Ботанический сад и ВДНХ срослись в одну темную непроходимую чащобу, среди которой высились облупленные белые купола и крыши павильонов выставки. В этом дремучем лесу оставалось всего две прогалины. Узенькая дорожка между главными павильонами, главная аллея, боязливо прошептал Павел. И это... Прямо посреди сада разрослась огромная проплешина, словно даже деревья отступили от невиданной язвы, образовавшейся среди них. Это было странное и жуткое зрелище, не то городище, не то гигантский животворящий орган, пульсирующий и подрагивающий, раскинувшийся на несколько квадратных километров. Небо постепенно окрашивалось в утренние цвета, и странный объект становилось все лучше видно. Опутанная жилками живая пленка, вылезающая из выхода в клоак, крохотные черные фигурки, деловито копошащиеся, как муравьи. Именно муравьи, а их городище-матка напоминало Артему громадный муравейник, и одна из тропок шла, он сейчас хорошо видел это, к стоящему на отшибе белому круглому строению, точь-в-точь напоминавшему вход на станцию ВДНХ. Черные фигурки добирались до дверей и пропадали. Их дальнейший путь Артем знал слишком хорошо. Они действительно были совсем рядом, они пришли откуда-то издалека. Их действительно можно было уничтожить, просто уничтожить. Теперь главное, чтобы мельник не подвел. Артем вздохнул с облегчением. Почему-то ему вспомнился черный туннель из его снов, но он тряхнул головой и принялся разматывать шнур. Балкон опоясывал башню по периметру, но 40-метрового провода не хватило, чтобы сделать полный круг. Привязав конец к прутьям решетки, они стали возвращаться назад. «Есть! Есть сигнал!» — радостно заорал Ульман, завидев их. «Вышли на связь!» Полковник матерится, спрашивает, где мы раньше были. Он приложил наушник к голове, прислушался и добавил. Говорит, все даже лучше, чем думали. 4 установки нашли, все в отличном состоянии. Их законсервировали, в масле, под брезентом. Говорит, Антон, молоток, совсем разобрался. Скоро готовы будут. Надо координаты сообщить. Привет тебе передает Артем. Павел развернул большую расчерченную на квадраты карту местности и, глядя в бинокль, начал надиктовывать координаты, а Ульман повторял их в микрофон своей рации. «Саму станцию тоже на всякий случай запечатаем», — боец сверился с картой и назвал еще несколько цифр. «Все координаты ушли. Теперь они наводить будут». Ульман снял наушник и потер лоб. «На это еще время уйдет. Твой ракетчик там один на всех. Но это ничего. Подождем». Артем забрал бинокль и опять вылез на балкон. Что-то тянуло его к этому мерзкому муравейнику. Какое-то непонятное гнетущее чувство, какая-то тоска, словно грудь сдавила что-то тяжелое, не давая вдохнуть глубоко. Перед глазами снова встал черный туннель. Да вдруг так ясно, так четко, как он не видел его даже в своих видениях. Но теперь его можно было не бояться. Этим упырям оставалось недолго хозяйничать в его снах.